потому что мне сказали, у тебя по всей квартире бегают игрушечные поезда. Я обожаю игрушечные поезда. Я всегда о них мечтала, а мама не хочет подарить. Она мне никогда ничего не дарит». «Бедная крошка, сейчас заплачу».